Глава 12. Карина. Благополучно миновав охрану, я выхожу в плохо освещенный холл, в конце которого замечаю небольшую группу людей. Видимо, я не единственная, кто на сегодняшнем концерте прорвался за кулисы. Вскидываю подбородок, напускаю на себя холодность, которая является моей защитной оболочкой, и шагаю к гримерке. Богдана замечаю сразу, он фотографируется с поклонницами, по очереди подскакивающими к нему ради заветного кадра. На их лицах читается искренний восторг. На его — легкая утомленность, которую он, впрочем, умело прячет за ленивой улыбкой. Останавливаюсь в паре метров от импровизированной фотосессии, терпеливо ожидая, когда она закончится. Не озвучивает же мне свою просьбу при посторонних. Рядом с Богданом пристраивается миниатюрная блондинка лет 18 и, повиснув на его плече, принимается отчаянно позировать. Неестественно дует губы, призывно выгибает спину и бесконечно взбивает волосы. Парень тоже смотрит в камеру, но с куда меньшим энтузиазмом. Кажется, то, как он выглядит в кадре, совершенно его не волнует. Внезапно взгляд Богдана соскальзывает куда-то в сторону и мимолетно проходится по мне. Потом, словно споткнувшись, замирает и медленно возвращается обратно. Девочка рядом с ним продолжает, как заведённая, менять позы, а Богдан, будто оцепенев, продолжает неотрывно глядеть на меня. Так, будто не верит в реальность происходящего. Будто в голове у него звучат вопросы, а не спятил ли он. «Богдан, а вы не могли бы в объектив посмотреть?» — интересуется девушка, взявшая на себя роль фотографа. Пару раз парень недоуменно моргает, а затем, отстранившись от блондинки, выдает: «Все, девчат, фотосет окончен. Сорян. Устал очень». Поклонницы недовольно кривят мордашки и заходятся в печальном «ну». Но Богдан, вероятно, их уже не слышит. В несколько шагов он приближается к гримерке, распахивает дверь и, вновь обернувшись ко мне, произносит: «Проходи». Ну, слава богу. Догадался, что разговор стоит начинать в более укромном месте, чем холл. Все-таки в отсутствии сообразительности его не упрекнуть. Не проронив ни слова, захожу внутрь. А Богдан следует за мной. С глухим звуком дверь за спиной захлопывается, и мы, наконец, остаемся наедине. Вдали от камер и любопытных глаз. Прямо как тогда. В лифте. «Почему ты не сказал, что популярен?» Разворачиваясь к нему лицом, начинаю я. «Ты не спрашивала?» Невозмутимо отзывается он, беря в руки бутылку с водой. «Насколько я помню, тебя больше интересовал мой возраст, чем род деятельности». В его голосе звучит усмешка, но я предпочитаю ее проигнорировать. Сейчас мне не до шуток. Совсем. «В общем, дела обстоят так. Фотографии, на которых мы с тобой запечатлены в довольно провокационном ракурсе, принадлежат изданию под названием «Интро». Я так же, как и ты, крайне заинтересована в том, чтобы эти снимки не попали в сеть. По-деловому заявляю я. А для этого тебе всего-то и нужно дать им интервью. Задача, как ты понимаешь, довольно проста. Я замолкаю в надежде, что Богдан выразит согласие или, как минимум, прокомментирует мои слова. Но парень выглядит на удивление отстраненным, неспешно пьет из бутылки, а потом и вовсе принимается копошиться в своем рюкзаке. Словно мой короткий монолог его ничуть не заинтересовал. «Ты слышал, что я сказала?» Пытаюсь вернуть его внимание. «Слышал, не глухой», — кивает он. «Я просто куда-то свои сиги засунул. Найти не могу». «У тебя нет, случайно?» «Нет, я не курю», — подавляя раздражение, отвечаю я. «А, так значит, да?» Он одаривает меня ироничным взглядом. «Не куришь и не трахаешься на стороне». «Ну-ну, я понял». Очередной выпад в мою сторону. Остряк чертов. «Так что насчет интервью? Ты готов его дать?» Проглатывая возмущение, спрашиваю я. К сожалению, в данный момент я зависима от этого наглого, самодовольного сопляка. Поэтому приходится наступать на горло собственным эмоциям и гасить их. О, вот они. Пропуская мимо ушей мой вопрос, Богдан извлекает из бокового кармана рюкзака пачку сигарет и неторопливо закуривает. Его движения плавны и размеренны. А вот меня уже нехило так потряхивает от нетерпения. И долго он еще будет выпендриваться? Хм. Выходит, ты здесь только из-за фоток? Задумчиво тянет он, выпуская в воздух облачко дыма. А как же привет? Как дела? Я скучала. Ты же вроде воспитанная девочка, Карин. Чё так криво общаешься? Парень сужает глаза и вперяется в меня пристальным взглядом. Настолько прямым и острым, что на коже он ощущается, как прицел винтовки. Формальные любезности никогда не были моей сильной стороной. Сухо отзываюсь я. Я пришла сюда по делу. И от тебя мне нужен конкретный ответ. Ну так ты скучала или нет? Богдан продолжает гнуть свою линию. Нет, отвечаю я, глядя ему в глаза. Не знаю, откуда во мне берется этот юношеский протест. Ведь можно же быть помягче, проявить женскую хитрость и добиться при этом гораздо большего. Но нет. Внутри меня проснулся взбалмошный ребенок, который все хочет делать наперекор. Ладно, считай, поверил, ухмыляется он. Но тогда и мой ответ будет отрицательным. В смысле? Цежу я. Нет, я не дам интервью, о котором ты меня просишь. С очаровательной улыбкой на лице отвечает засранец. Из вредности. Это не вопрос, а скорее констатация факта. Ну почему же из вредности? Богдан делает очередную дразнящую затяжку. Просто редактор интро, Вика Рябинина, редкостная сука. И я не хочу иметь с ней ничего общего. Как это по-взрослому? Лелеет свои старые обиды. Саркастично закатываю глаза. И о взрослости мне говорит женщина, втихаря сбегающая из постели после секса? В тон мне парирует Богдан. Вы только посмотрите. Провокация на провокации. Что ни говори, а малец хорош. Не будь сложившаяся ситуация столь критичной, с ним было бы интересно припираться. То есть интервью ты не дашь, подытоживаю я. Это твое окончательное решение? Ну, не знаю. Парень неопределенно пожимает плечами. Может, я хочу, чтобы ты меня поуламывала? Мне известен этот прием. Сама 100 раз им пользовалась. Сейчас заставят меня ползать перед ним на коленях, умоляясь не зайти до общения с интро, а потом, вдоволь потешив свое самолюбие, ответит отказом. Ну уж нет, не на ту напал, мальчик. Я не доставлю тебе этого удовольствия. Всего хорошего. Сухо бросаю я, направляясь к выходу. Раз не хочет помогать, пусть катится к черту. Как-нибудь без него справлюсь. Карин, ты куда? Судя по голосу, Богдан движется за мной. Я хотел у тебя кое-что спросить. Это важно. Сцепив челюсти, притормаживаю и оборачиваюсь к нему. Мне, конечно, очень хочется уйти отсюда, громко хлопнув дверью. Но глупая надежда на то, что у нас все же получится договориться, никак не умирает. Спрашивай. Посоветуй, с какой книги мне начать знакомство с твоим творчеством? «Хамелеон» или «Эффект Доплера»? Его смеющиеся глаза впиваются в мое лицо. Вот, значит, как. Он тоже нарыл на меня информацию в интернете. Счет 1-1, малец. Вряд ли мои книги будут тебе интересны. Спокойно отвечаю я. Там в основном про политику, классовую борьбу и прочие сложные для понимания вещи. Думаешь, раз я музыкант, то непременно тупой? С вызовом спрашивает Богдан, приближаясь. Я не считаю тебя тупым, возражаю я, отступая. Я слышала твои тексты. В них порой встречаются довольно интересные мысли. Парень делает еще несколько шагов вперед, тем самым загоняя меня в угол. Упираюсь спиной в стену, но взгляда от него не отвожу. Пусть не мнит о себе лишнего. Ладно, уговорила. Неожиданно заявляет Богдан, обдавая меня запахом сигарет и ментола. Я дам интервью. Если ты кое-что для меня сделаешь. Его взор, подернутый томной поволокой, касается моих губ. Мягко ощупывает их, а затем вновь возвращается к глазам. Даже не надейся. Я не буду с тобой спать. Решив, что прочитала его мысли, усмехаюсь я. Этого и не требуется. Горячим шепотом, обжигая мое ухо, отзывается он.